Нас формируют обстоятельства. У каждого из нас в жизни были ситуации, которые оказали на нас большое влияние. Эти моменты изменяли наше мировоззрение и влияли на нашу веру в людей, на отношение к деньгам и окружающему миру. Они меняли всю нашу жизнь в том или ином направлении. Мне было 6 лет, когда я пережил события, полностью изменившие мое отношение к деньгам. Моего отца положили в больницу с циррозом печени. Ему предстояло провести там 12 месяцев, так как он нуждался в полном покое. Ему даже не давали ничего читать. Как-то раз я подслушал разговор врача с матерью. Врач сказал, что никогда еще не видел, чтобы у пациента было столько посетителей. Каждый день отца навещают не меньше 6 человек, хотя ему предписан полный покой. Вот тут-то мы и узнали, что отец и в больнице продолжает работать. Он был адвокатом и, наряду со своей основной деятельностью, создал «практику для бедных», как он ее называл. Он давал бесплатные консультации тем, у кого не было денег на оплату юридических услуг. Мать тут же отправилась объясняться с отцом. Она сказала ему, что он должен немедленно прекратить свою деятельность, иначе живым из больницы не вернется. Врачи тоже пытались уговаривать его взяться за ум, но отец был большим упрямцем и продолжал делать то, что считал нужным. Я, бывало, часами сидел у его кровати и слушал, о чем он разговаривает с людьми. И знаете что? Речь постоянно шла о деньгах. Посетители то и дело пытались свалить вину на обстоятельства или на других людей. Я не разбирался в юридических тонкостях, и поэтому мне казалось, что я каждый раз слушаю одну и ту же историю. «Нет денег, нет денег, нет денег». Поначалу мне это было интересно, но затем начало раздражать. Во мне проснулось отвращение к бедности. Бедность делала людей несчастными. Она заставляла их приходить к отцу в больницу и в униженной позе вымаливать у него помощь. Мне хотелось стать богатым. Я принял твердое решение к 30 годам стать миллионером.